Орда диких зверей бросилась на Дуэньлин Тяня. Каким-то образом в небе над Дуэньлин Тянем и группой диких зверей появилось еще трое человек. Мужчина средних лет, молодой человек и молодая девушка. Какое редкое зрелище. Мужчина средних лет, одетый как ученый, с шелковым платком на голове и веером в руке, посмотрел на сцену внизу и усмехнулся. Точно, обычно люди, способные заставить обсидианового ящера позвать на помощь, обладают силой, способной убить их за короткое время. Но он действительно позволил обсидиановому ящеру призвать свой клан. Молодая девушка кивнула в знак согласия. Он просто роет себе могилу, фыркнул молодой человек. Вовсе не обязательно. Ученый средних лет покачал головой, с интересом наблюдая за молодым человеком в фиолетовых одеяниях. Этот молодой парень кажется совсем молодым. Именно в этот момент молодой человек рядом с ним произнес фразу, когда его глаза вспыхнули особым блеском. Ему 35 лет. Эй, тебе не кажется, что это невежливо вот так запросто прощупывать возраст других людей? Пожурила его молодая девушка, нахмурившись. Молодой человек равнодушно улыбнулся. Когда он смотрел на того молодого парня, в его глазах читалось презрение. Презрение смотрящего на кого-то сверху вниз. А это еще кто? Дуэньлин Тянь внезапно почувствовал, как духовная энергия устремилась к нему и охватила все его сущие вспышкой, прежде чем сразу рассеяться. Он сразу же поднял глаза к небу. Его взгляд мгновенно остановился на одном из трех людей в воздухе. Молодой человек смотрел на него с презрением. «Это он исследовал меня духовной энергией?» Лицо Дуэньлин Тяня сразу потемнело. Ему никогда не приходило в голову, что люди, которых он только что встретил за океаном, окажутся такими грубыми. Рев, рев. Прямо в этот момент блеск вспыхнул в глазах сотни диких зверей, которые окружили Дуэньлин Тяня. Они приступили к атаке. Заслонив собой все небо, они набросились на него, как саранча. «Старший Лин, мы должны ему помочь?» – спросила молодая девушка, взглянув на ученого средних лет. «Почему мы должны заботиться о нем? Просто дай ему умереть». Прежде чем ученый средних лет успел ответить, молодой человек ответил ей безразличным тоном. Его только что взбесил взгляд того парнишки, когда он посмотрел на него. Если бы не ученый средних лет, он бы уже давно сделал свой ход, и вместе с дикими зверьми прикончил бы его. Но раз девушка захотела спасти его, он не стал совершать лишних телодвижений. «Давайте не будем торопиться и сначала понаблюдаем», – спокойно ответил ученый средних лет и бросил на молодого человека недовольный взгляд, отчего тот побледнел, а потом в страхе опустил голову. «Подходите». Что касается Дуэньлин Тяня, то он просто громко зарычал, глядя на сотню диких зверей, которые бросились на него. Взмыв в небо, он устремился наверх, как стрела, вылетевшая из лука. В мгновение ока он выбрался из окружения. Сотня или около того диких зверей неотступно следовали за ним. Свист. Перед лицом противников, Дуэньлин Тянь оставался спокойным. Он только поднял руку, а его стрела скользнула через тетиву лука палящего солнца. Хотя его сила теперь значительно возросла, ему все же удалось натянуть тетиву лишь на несколько сантиметров. Он даже не может натянуть тетиву своего лука полностью, но смеет идти против сотни обсидиановых ящеров. Он слишком переоценил свои силы. Огрызнулся молодой человек. Этот лук. Молодая девушка слегка нахмурилась в замешательстве, а глаза ученого средних лет сразу же вспыхнули. Он был уверен, что лук Дуэньлин Тяня далеко не обычное оружие. Свист. Когда удушающий громоподобный свист отразился в воздухе, стрела Дуэньлин Тяня покинула его руку и полетела до самого горизонта. В мгновение ока стрела превратилась в луч, закрывший все небо. С тяжелой аурой, словно от метеоритного дождя, луч вскоре окутал орду диких зверей. Аэрогайрат. Хоть мощь аэрогайрата уступала аэроудару, но данная техника особо эффективна против толпы врагов. Кроме того, помимо полного высвобождения своей грубой силы, Дуэньлин Тянь также использовал всю свою истинную энергию в этом выстреле. Он впервые высвобождал всю свою силу с тех пор, как прорвался на стадию пролития смертных. Свист, свист, свист, свист, свист. Падая, град стрел заслонил небо, как будто только что пролился метеоритный дождь. Каждый дикий зверь попал под удар техники. Стук, стук, стук, стук, стук. Более половины диких зверей отправились в небытие. Всего лишь одним выстрелом своей стрелы он сумел убить почти сотню диких зверей. Несмотря на то, что все еще небольшое число зверей выжило, Дуэньлин Тянь уже был удовлетворен такой ситуацией. Широкая улыбка расползлась по его лицу. Очень мощно. В глазах молодой женщины мелькнул огонек. Сбитая с толку, она посмотрела на Дуань Линтянь совершенно другим взглядом. Неплохо. Ученый средних лет кивнул с легкой улыбкой. Увидев, как Дуань Линтянь выпендривается, лицо Емана стало серьезным, как будто его родители только что умерли. После того, как почти сотня диких зверей погибла, трупы упали в океан и снова вызвали серию бушующих волн. Вскоре море окрасилось в багрово-красный цвет. Ржавый запах крови разнесся по воздуху морским ветром. Глава 1362. Могущественный ученый средних лет. А, моя стрела. Дуань Линтянь нахмурился. Он обнаружил, что вообще не может призвать стрелу. Словно его формация начертания не работает. Только не говори мне, что всему виной гравитационное притяжение. Лишь данное объяснение он мог сейчас себе придумать. Ранее он слышал от Сюинай, что магнитное поле в Святой Земле Боевого Дао отличается необычным гравитационным притяжением. Поэтому многие формации начертания банально не работают так, как задумано. Если бы я знал об этом раньше, я бы погнался за стрелой. Скорость стрелы Аэрограда намного медленнее, чем слияние тела и стрелы. Дуань Линтянь почувствовал легкое сожаление. Теперь ваша очередь. Дуань Линтянь перевел взгляд на 30 выживших диких зверей. Он злорадно ухмыльнулся. Свист, свист, свист, свист, свист. После очередного аэрограда оставшиеся 30 диких зверей погибли. Ни один не выжил. Слияние тела и стрелы. Когда стрела обрушилась на врагов дождем, Дуань Линтянь махнул рукой и выпустил еще одну стрелу. Он укрепил ее, используя свою истинную энергию. Особым шагом он взобрался на нее. Только оказавшись в нескольких дюймах над поверхностью воды, ему удалось поймать недавно выпущенную стрелу. Когда Дуань Линтянь собрался уходить, забрав свою стрелу, в океане под ним вдруг что-то загрохотало. В следующее мгновение океан под ним начал бушевать. «Уходи сейчас же!» Кровь обсидианового ящера привлекает других диких зверей. Приятный голос раздался в голове Дуань Линтяня и предупредил его. Дуань Линтянь инстинктивно поднял голову и обнаружил, что предупредила его молодая девушка среди группы из 3 человек в небе. Без малейшего колебания он топнул ногами и взмыл в небо. Однако он оказался слишком медлителен. Когда громкий шум прогремел в воздухе, поверхность океана забушевала волнами. Несколько гигантских существ преградили ему путь. Ужас охватил его, когда он прошелся по ним взглядом. Он обнаружил, что его окружают самые разные дикие звери. Первые 3 появившихся зверя заставили его почувствовать себя беспомощным. Их скорость оказалась ужасающе быстрой, почти вдвое быстрее его. Они наверняка владеют силой этапа мастерства стадии пролития смертных. Черт побери, я ударился о твердую скалу. Дуань Линтянь выглядел серьезным. Он был уверен, что сможет убить дикого зверя на промежуточном этапе стадии пролития смертных с помощью лука палящего солнца. Однако разница между ним и зверями этапа мастерства стадии пролития смертных слишком велика. Даже если он прибегнет к луку палящего солнца, то все равно не сможет преодолеть разрыв между ними. Однако Дуань Линтянь не был человеком, который просто сидел и ждал, когда смерть придет за ним. Перед лицом 3 диких зверей он оставался спокойным и сосредоточил свое внимание на одном из них. Тем временем, его истинная энергия достигла его рук в мгновение ока. Просто взмахнув рукой, его грубая сила взорвалась. Вместе с истинной энергией, ему удалось немного натянуть тетиву лука палящего солнца и выпустить стрелу. Аэроудар. Выпущенная стрела тут же растворилась в воздухе. Когда она появилась снова, то уже проткнула глаз одну из 3 зверей, временно лишая зрения. Рев. Дикий зверь бешено взревел. В жажде мести он за мгновение оказался перед Дуань Линтянем. Черт. Дуань Линтянь был в ужасе. Его стрела застряла в глазу дикого зверя, и он никак не мог ее вытащить. В этот момент он мог только высвободить свою истинную энергию в стрелу и выполнить слияние тела и стрелы, чтобы уклониться от прямой атаки дикого зверя. Однако он недооценил его способности. Рев. Почти в то же мгновение, когда Дуань Линтянь наступил на свою стрелу и полетел, оглушительный рев взорвался рядом с его ухом. Затем перед ним появилось что-то темное, что заслонило даже солнце. Шепот смерти. В тот момент, когда Дуань Линтянь понял, что за ним следят, он мгновенно применил единственную атакующую технику ближнего действия из арсенала аэрострелы колосса. Тетива лука палящего солнца задрожала, когда световые клинки истинной энергии устремились прямо к дикому зверю. Однако энергетические световые клинки лишь оставляли на теле зверя относительно неглубокие следы порезов. Более того, его атака лишь еще больше разъярила дикого зверя. Казалось, он не остановится, пока не убьет Дуаньлин Тяня. «Только не говори мне, что я умру здесь, даже не ступив на святую землю боевого Дао». Дуаньлин Тянь впал в отчаяние. «Сбеги в изысканную пагоду семи сокровищ». Голос старейшины Хо раздался в голове Дуаньлин Тяня в этот момент. Из-за сильного землетрясения в пространстве внутри изысканной пагоды семи сокровищ, старейшина Хо сознанием вышел наружу, чтобы взглянуть на ситуацию. Он сразу напомнил тому о возможности, когда увидел, что его собираются убить. «Сбежать в изысканную пагоду семи сокровищ? Я думал, что пространство внутри пагоды неустойчиво, которое вышвырнет меня наружу». Дуаньлин Тянь удивился подсказке старейшины Хо. Однако, без каких-либо тщательных размышлений, он силой мысли скрылся внутри изысканной пагоды семи сокровищ. В тот момент, когда он вошел внутрь пространства пагоды, то обнаружил отталкивающую силу на своем теле, которая немедленно вытолкнула его. Бум! Стоило ему появиться снаружи, как его отправил в полет удар дикого зверя. Излишне говорить, что он получил тяжелую рану. Ему повезло, что он успел сбежать на мимолетное мгновение внутрь пространства пагоды, иначе он бы умер. Он смог избежать смертельного удара. Сила удара оказалась лишь остатком приложенной силы. Так значит, пагоду можно использовать и таким образом? Дуаньлин Тянь изумился ошеломлен, когда схватился изысканную пагоду семи сокровищ рукой, которая почти упала в океан. Он действительно думал, что умрет. Рев. Когда дикий зверь, ослепший на один глаз, увидел, что Дуаньлин Тянь все еще жив, то пришел в еще большую ярость и снова бросился на него. Остальные два диких зверя последовали за ним. Оценивая ситуацию, даже если мне удастся уклониться от смертельного удара одного из них, меня точно прикончит двое других. Дуаньлин Тянь криво усмехнулся. Он полностью отбросил мысль о том, чтобы снова войти в изысканную пагоду семи сокровищ. Он мог сбежать один раз, но не дважды. Свист. Когда он уже решил, что точно умрет, порыв ветра пронесся мимо его лица, а рядом с ним возник человек. Его появление очень удивило парня. Он точно мог сказать, что этот человек ранее наблюдал за ним с неба. Мужчина средних лет, голова которого была завернута в шелковый платок, а в руке он держал веер. Выглядел он не как эксперт, а как ученый. Появившись перед Дуаньлин Тянем, он рыкнул на диких зверей. «Сгиньте!» Закончив угрозу, веер в его руке исчез. По крайней мере, так показалось Дуаньлин Тяню. В следующее мгновение парень изумился. Он увидел, что все три диких зверя оказались рассечены пополам. Все трое упали в море со стекленелыми глазами. Когда три диких зверя погибли, оставшиеся дикие звери мгновенно остановились. Страх читался в их глазах, когда они смотрели на ученого средних лет. Хотя дикие звери не особо разумны, но они по-прежнему оставались живыми существами, которые понимали закон джунглей. Стоило им увидеть, что трое зверей, что явно сильнее их, погибли, инстинкт затрубил им тревогу. Когда веер вернулся в руку ученого средних лет, окружающие его дикие звери взревели и бросились прочь, погружаясь в океан один за другим и исчезая без следа. Дуаньлин Тянь, которому удалось избежать смерти, глубоко вздохнул, а после попытался прийти в себя. Он поблагодарил ученого средних лет, хотя и был поражен его силой. «Спасибо вам, старший!» Ученый средних лет молча повернулся к Дуаньлин Тяню. Он не мог не вспомнить недавнюю картину. Он уже планировал сделать свой ход, когда его чуть было при первой атаке не убил дикий зверь. Однако он не ожидал, что парень внезапно исчезнет, как раз когда он собирался сделать свой ход. Поначалу он думал, что парнишка скрыл свою истинную силу и расценил его попытку как проявление скорости, которую даже он не мог разглядеть. Он совершенно не ожидал, что в следующее мгновение парень снова появится. Хотя ему удалось увернуться от смертельного удара дикого зверя, он сильно пострадал от эха удара. Тогда-то он и понял, что парень на самом деле не скрывал своей истинной силы. Вместо этого он применил какую-то особую технику, которая позволила ему исчезнуть на короткое мгновение, чтобы избежать смертельного удара. Старший Дуаньлин Тянь почувствовал, как по спине пробежали мурашки, когда увидел, что ученый средних лет продолжает молча смотреть на него. Может быть, этот человек, который выглядел прилично, действительно имел такое предпочтение. В этот момент Дуаньлин Тянь почувствовал легкое сожаление. Если бы он знал раньше, то предпочел бы родиться немного уродливее. Иногда быть слишком красивым не очень хорошо. Дуань Лин Тянь принял решение. Если этот человек действительно попытается навязать ему себя, он скорее умрет, чем сдастся ему. Он скорее умрет, чем будет унижен. А узная ученый о мыслях Дуань Лин Тяня, то точно пожалел бы, что решил вмешаться и спасти его. Наконец, ученый средних лет отвел взгляд и с улыбкой спросил. «Ты из города Фуа, город Фуа?» Дуань Лин Тянь был захвачен врасплох. «Что это такое? Ты ничего не знаешь о городе Фуа?» На этот раз удивился ученый средних лет. «Нет». Дуань Лин Тянь неловко улыбнулся. «С тех пор, как я покинул свой родной город, я затерялся в безбрежном океане. Я путешествовал несколько месяцев, пока на меня не напали те дикие ящерицы. Город Фуа находится на острове Фуа. Видишь вон тот остров?» Молодая девушка тоже спустилась к ним и указала пальцем на остров вдалеке. Так совпало, что Дуань Лин Тянь изначально туда и направлялся. «Вообще-то я собирался пойти туда, чтобы спросить дорогу». Дуань Лин Тянь улыбнулся. «А что ты вообще здесь делаешь?» Растерянно спросила молодая девушка. «Я заблудился». Криво усмехнулся Дуань Лин Тянь, а затем снова спросил. «Я понял, что гравитационное притяжение здесь очень сильно. Мы далеко от Святой Земли Боевого Дао, глава 1363. Приглашение Линь Цинжуна». Услышав слова Дуань Лин Тяня, молодая девушка удивленно воскликнула. «Ты не из Святой Земли Боевого Дао?» «Да». Дуань Лин Тянь кивнул. Он был смущен, но не знал, почему она вдруг так удивилась. Он должен признать, что молодая девушка очень хороша собой, хотя она и не так красива, как две его невесты, но все равно считалась красавицей. Так как она его предупредила ранее, он очень признателен ей. «Может быть, ты с континента смертных?» Молодая девушка смотрела на Дуань Лин Тянь так, словно только что увидела привидение. «Да, я с континента смертных», — кивнул Дуань Лин Тянь. Затем он спросил в замешательстве. «Почему ты так удивлена? Позволь мне кое-что подтвердить. Ты родился и вырос на континенте смертных, или ты уроженец Святой Земли Дао, который переселился на континент смертных после своего рождения?» — снова спросила молодая девушка. В этот момент Дуань Лин Тянь понял, что все трое смотрели на него с любопытством. «Я родился и вырос на континенте смертных», — честно ответил Дуань Лин Тянь, хотя и не знал, почему они так заинтересовались. «Боже, ты просто монстр!» — воскликнула молодая девушка, прикрыв рот рукой. Хотя ученый средних лет не потерял хладнокровие, его глаза загорелись. Когда он снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, ему показалось, что он смотрит на несравненное сокровище. Что же касается молодого человека, то его лицо стало серьезным, а в глазах вспыхнула искра зависти. Человек, родившийся и выросший на континенте смертных, может убить сотню диких зверей на раннем этапе стадии пролития смертных. Ты убил обсидиановых ящеров собственной силой в возрасте 35 лет. Ты не думаешь, что ты монстр? — спросила молодая девушка, увидев замешательство на лице Дуань Лин Тяня. «О, так эти дикие звери называются обсидиановыми ящерами. Погодите-ка, откуда ты знаешь мой возраст?» Сначала Дуань Лин Тянь что-то бормотал себе под нос, но потом удивленно воскликнул, вспомнив, что молодая девушка упомянула его возраст. В этом году ему действительно исполнилось 35 лет. За исключением нескольких человек, практически самых близких и родных, немногие люди на облачном континенте знали его настоящий возраст. Однако незнакомка правильно угадала его возраст. Как он мог не удивиться? «Раньше он использовал свою духовную мистическую технику, чтобы определить твой возраст», — ответила молодая девушка. «Существует духовная мистическая техника, которая может определить возраст». Дуань Лин Тянь изумился. Наконец он понял, почему молодой человек прощупал его раньше. Как оказалось, он проверял его возраст. Духовная мистическая техника, которая может определить возраст, — не редкость в Святой Земле Боевого Дао, — ответила молодая девушка. «А, кстати, я еще не представилась. Меня зовут Голи из клана Го острова Фуа», — представилась молодая девушка, глядя на Дуань Лин Тяня. «Меня зовут Дуань Лин Тянь. Я с облачного континента, континента смертных». Дуань Лин Тянь представился в ответ. «Он Еман, ученик клана Е острова Фуа. Я прошу прощения от его имени за его грубый поступок ранее». Голи представила молодого человека рядом с собой. «Голи, тебе не кажется, что ты слишком много болтаешь? Что ты имеешь в виду, извиняясь от моего имени?» Еман фыркнул. «Я не желаю просто дружить с кем попало. Какой-то мусор с континента смертных квалифицирован для моей дружбы. Мусор. Не только Дуань Лин Тянь посерьезнел, но и Голи и ученый средних лет изменились в лице. Значит, ты считаешь себя гением? Равнодушно спросил Дуань Лин Тянь, прищурившись. Я не смею говорить о других, но да, но в фоне тебя я гений. Фыркнул Еман и высокомерно поднял подбородок. Я не буду поднимать шум из-за Голи. Даже если ты не хочешь, я ведь тоже не обязательно хочу с тобой общаться. Насмешливо сказал Дуань Лин Тянь, сделав глубокий вдох, чтобы подавить гнев, который поднимался в его сердце. Ты, Еман озлобился. Он уже собирался напасть, когда заметил взгляд, который бросил на него ученый средних лет. Ему пришлось подавить ярость в своем сердце. Вот только в его взгляде так и сквозила жажда убийства при взгляде на Дуань Лин Тяня. Я Лин Цинжун. Представился ученый средних лет с улыбкой, взглянув на Емана краем глаза. Старший Лин. Дуань Лин Тянь снова почтительно поклонился. В его поклоне не было ни смирения, ни высокомерия. Дуань Лин Тянь, я пришел в остров Фуа, чтобы найти молодых, одаренных боевых и дао культиваторов от имени города Кургана Холмов. Голи, одаренный боевой культиватор с острова Фуа. Ей всего 27 лет, но она уже находится на промежуточном этапе стадии пролития смертных, объяснил Лин Цинжун. 27 лет, и она уже была на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Дуань Лин Тянь озадаченно посмотрел на Голи. Ему и в голову не приходило, что молодая девушка уже находилась на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Самое главное, что ей всего 27 лет. Она на 8 лет моложе его. Какой гений! Дуань Лин Тянь размышлял про себя. Он думал, что уже был гением на облачном континенте, но когда он приехал сюда, то понял, что независимо от того, насколько хорош человек, всегда будет кто-то лучше. Дуань Лин Тянь, пожалуйста, не смейся надо мной. Я ничто по сравнению с тобой. Голи криво усмехнулась. Это ты так надо мной смеешься? Да, Дуань Лин Тянь тоже криво улыбнулся. Я на 8 долбанных лет старше тебя, но моя культивация так низка. Как же мне хочется выкопать пещеру и спрятаться в ней. Слова Дуань Лин Тянь позабавили Голи, и она хихикнула. Дуань Лин Тянь, ты действительно не знаешь или просто притворяешься невежественным? Что? Дуань Лин Тянь остолбенел. Среда культивации на смертном континенте не может сравниться со святой землей боевого дао. Кроме того, ресурсы культивации у вас крайне ограничены, объяснила Голи. В святой земле боевого дао бесчисленное множество людей уже вступили в раннюю стадию пролития смертных в возрасте 27 лет. Тем не менее, я уверена, что подобных тебе на континенте смертных считанные единицы, спросила Голи. Бесчисленное множество людей в твоем возрасте вступили в раннюю стадию пролития смертных. Дуань Лин Тянь совершенно обомлел. Хотя он уже давно слышал от Сюй Най, что боевые и дао-культиваторы в святой земле боевого дао имели очень высокую скорость культивации, ему не приходило в голову, что настолько экстремальную. Голи слишком скромная. Действительно, очень много культиваторов, подобных ей в святой земле боевого дао, но насколько велика святая земля боевого дао? Как раз в том месте, где находится наш город Кургана Холмов, она уже может считаться единственным в своем роде гением, добавил Лин Цинжун. В то же время он посмотрел на Емана и сказал: Голи, самая сильная среди молодого поколения на острове Фуа, а Еман, второй. Дуань Лин Тянь кивнул. Оказалось, что Лин Цинжун только что забрал с острова Фуа двух самых сильных людей из молодого поколения. Еман также является боевым культиватором промежуточного этапа стадии пролития смертных. Ему 29 лет, сказала Голи. Хотя Дуань Лин Тяню не понравилось отношение Емана, он все равно слегка ошеломился его врожденным талантом в боевом дао. Он взглянул на молодого человека. 29-летний боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных довольно впечатляющ. Он вспомнил, что на облачном континенте не было никого моложе него, у кого хотя бы сравнимое с ним развитие, не говоря уже о более сильном молодом эксперте. Тем не менее, он только прибыл на окраину святой земли боевого дао, и он уже встретил двух людей моложе себя и с более высоким развитием. От этого у него по спине побежали мурашки. Дуань Лин Тянь, я думаю, что тебе некуда идти, так как это твой первый приезд в святую землю боевого дао. Почему бы тебе не последовать за мной в город Кургана Холмов? Наш город приветствует одаренных боевых культиваторов вроде тебя больше всего. Лин Цинжун взял на себя инициативу пригласить Дуань Лин Тяня. Голи на мгновение опешила, когда услышала, как Лин Цинжун оглашает Дуань Лин Тяню приглашение. Никаких сомнений, что Лин Цинжун не отпустит Дуань Лин Тяня, гениального боевого культиватора. Дуань Лин Тянь пришел с континента смертных, и все же ему удалось убить более сотни обсидиановых ящеров своей собственной силой. По ее мнению, он также должен быть боевым культиватором начального этапа стадии пролития смертных, как и она. Хотя Дуань Лин Тянь старше и сейчас ему 35 лет, но его происхождение – континент смертных. В святой земле боевого дара одаренных молодых людей вроде Голи нелегко найти, их тоже довольно много. Однако такие люди, как Дуань Лин Тянь, крайне редки. По крайней мере, она никогда раньше не слышала о таком человеке. Когда Яман услышал, как Лин Цинжун приглашает Дуань Лин Тяня, его лицо сразу стало серьезным. Его глаза стали еще холоднее, когда он посмотрел на парня. «Старший Лин, я могу принять ваше приглашение, но через 2 года мне нужно будет вернуться домой. Если я пойду с вами, будет ли тогда ограничена моя свобода?» — спросил Дуань Лин Тянь, обдумав некоторые моменты. Несмотря ни на что, он должен вернуться через 2 года, к рождению своих детей. «Не беспокойся на сей счет, если ты присоединишься к нашему городу Кургана Холмов, то сможешь вернуться в любое время, чтобы посетить свою семью. Однако нужно будет сначала сообщить нам, прежде чем захочешь уйти. Хотя 2 года это долгий срок, я сейчас же готов пообещать». Лин Цинжун улыбнулся в ответ. По его мнению, Дуань Лин Тянь гораздо более ценный, чем Голи и Яман вместе взятые. Хотя Дуань Лин Тяню уже 35 лет, и он находился только на промежуточном этапе стадии пролития смертных, тот факт, что он с континента смертных, означал, что он был гением среди гениев и монстром среди монстров. Голи и Яман не могли сравниться с ним и близко. В конце концов, боевые способности Дуань Лин Тяня просто поразительны. На такое и близко не способен боевой культиватор начального этапа стадии пролития смертных. «Спасибо, старший Лин». Дуань Лин Тянь выразил свою благодарность. В то же время он внутренне вздохнул с облегчением. Это его первый визит в святую землю боевого дара, и ему действительно нужно куда-то идти. Что касается других вопросов, он будет думать о них только тогда, когда придет время. Глава 1364. Победа одним ударом. Более того, старший Лин спас ему жизнь раньше. Несмотря ни на что, у него не было причин отклонять приглашение этого человека. Голи поздравила Дуань Лин Тяня. «После присоединения к поместью губернатора города, у тебя появятся корни в святой земле боевого дара. Выжить станет проще, если за тебя сможет кто-то заступиться. Спасибо». Дуань Лин Тянь тут же поблагодарил Го Эли. «Хэймэф», — усмехнулся молодой человек. Он явно недоволен тем, что Дуань Лин Тянь присоединился к поместью губернатора в городе Кургана Холмов. «Яман». Лин Цинжун не выдержал. «Старший Лин». Яман стал смиренным перед Лин Цинжуном, как будто он совершенно другой человек. «Ты должен уйти», — спокойно сказал Лин Цинжун. «Что?» Видимо, он не понял, что имел в виду Лин Цинжун. «Я прошу тебя вернуться на остров Фуа. Моя квота на набор культиваторов на острове Фуа ограничена только 2 людьми. Лин Цинжун очень ясно выразил свою мысль. «Только 2 человека?» Голи изумилась. Видимо, она тоже не знала. Яман все понял. Раз Лин Цинжун решил завербовать Дуань Лин Тяня, то вынужден отправить его домой, так как посчитал его слабее. «Почему? Выражение твоего лица испортилось». Он яростно посмотрел на Дуань Лин Тянь, потом на Лин Цинжуна и сказал глубоким голосом: «Я уступаю Гули, потому что она сильнее меня. Но что насчет него? Хоть он и показал слегка посредственные способности, я уверен, что справлюсь лучше. Почему он заслуживает этого места больше, чем я?» — сказал Яман с неохотным и обиженным выражением на лице. «Что? Ты думаешь соревноваться с Дуань Лин Тянем?» — спросил Лин Цинжун, прищурившись. Он ожидал веселья. «Вот именно. Я не сдамся, пока он не победит меня». Чем больше он говорил, тем громче кричал. «Дуань Лин Тянь, ты готов сразиться с ним? Если да, то можешь начать. Если нет, то просто проигнорируй его. Я, Лин Цинжун, решу сам, кого завербовать», — сказал Лин Цинжун, глядя на парня с улыбкой на лице. Он не мог перестать улыбаться всякий раз, когда смотрел на Дуань Лин Тяня. По его мнению, Дуань Лин Тянь словно сокровище. Ему всего 35 лет, а его культивация находилась на промежуточном этапе стадии пролития смертных, хоть и лишь недавно прибыл в святую землю боевого дара. Такой гений наравне с любимым учеником градоначальника города Кургана Холмов. Яман стал предельно серьезным, После заявления Лин Цинжуна, его слова ясно говорили за себя, что независимо от того, примет ли Дуаньлин Тянь его вызов или нет, Лин Цинжун все равно отведет его в город Кургана Холмов. В этот момент ему показалось, что бушующий в нем огонь вот-вот взорвется. Дуаньлин Тянь, ты трус, если не принимаешь мой вызов, ты бесполезен, ты мусор. Еман кричал на Дуаньлин Тяня, как будто сошел с ума от своего гнева. Какая сумасшедшая собака! Холодный блеск мелькнул в глазах Дуаньлин Тяня, когда Еман на него накричал. Поскольку ты бросил мне вызов, естественно, у меня нет причин отвергать тебя. Отлично, прекрасно. Еман взволнованно шагнул вперед и встал напротив Дуаньлин Тяня, когда услышал, что тот принимает его вызов. Дуаньлин Тянь, я докажу старшему Лин, что ты слабее меня. В руке Емана появилась сабля. Сабля в форме полумесяца испускала волны ужасающей ауры. Дуаньлин Тянь подумал, что она выглядит знакомо. Духовное оружие королевского ранга? Нет, это должно быть посредственное святое оружие ранга смертных. На всякий случай Дуаньлин Тянь сразу же достал свой лук палящего солнца, когда Еман достал свое оружие. В конце концов, он всего лишь боевым культиватором начального этапа стадии пролития смертных. К сожалению, у меня не осталось стрел. Дуаньлин Тянь вздохнул про себя, вспомнив, что его последняя стрела упала в океан вместе с дикими зверями, которых убил Лин Цинжун. Но даже без стрел, мне достаточно победить этого Емана, подумал про себя Дуаньлин Тянь. Внезапно знакомый голос проник в уши Дуаньлин Тяня. Дуаньлин Тянь, Еман пробудил 13 каналов святого. Когда он достигнет высшего этапа стадии пролития смертных, то может пробудить 40 каналов. У него есть потенциал пробиться на стадию святого зарождения. Дуаньлин Тянь чуть не рассмеялся вслух, когда услышал голосовое сообщение от Голи. Боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных с какими-то 13 каналами святого, будучи боевым культиватором 2 на острове Фуа, Еман наверняка культивировал неслабое боевое искусство святого ранга. По крайней мере, его навыки точно более мощные, чем у Дуаньлин Тяня. В конце концов, Дуаньлин Тянь только начал культивировать боевое искусство святого ранга 2-3 года назад. Его уверенности сходило от лука палящего солнца, а также от его мощного тела. Он мог сразиться с обсидиановыми ящерами, не используя свою истинную энергию, лук палящего солнца или боевое искусство святого ранга. Это само по себе доказывало, насколько мощным стало его тело. «Ты, мне нужно только один раз ударить саблей, и ты исчезнешь». Еман посмотрел на Дуаньлин Тяня с презрением и исчез со своего места, как только закончил фразу. Он словно превратился в порыв ветра, прежде чем предстал перед Дуаньлин Тянем. Он оказался немного медленнее, чем Дуаньлин Тянь на пике скорости. Истинная энергия промежуточного этапа стадии пролития смертных – это действительно нечто. Дуаньлин Тянь втайне впечатлился, когда увидел перед собой Емана. Скорость Емана оказалась немного медленнее, чем у Дуаньлин Тяня, когда он использовал слияние тела и стрелы. «Умри!» – закричал Еман с насмешливым выражением на лице, когда увидел, что Дуаньлин Тянь выглядит потрясенным. Похоже, он вовсе не собирался уклоняться. Он тут же рубанул саблей. Свирепый луч в форме полумесяца с холодной аурой последовал за взмахом сабли. Скорость сабли оказалась намного быстрее, чем у Емана. Какой быстрый удар саблей! Дуаньлин Тянь изумился молниеносной скоростью удара. Должно быть, это техника сабли из боевого искусства святого ранга, потому что у обычной техники сабли не могла быть такая скорость. Лицо Дуаньлин Тяня напряглось, когда он быстро положил руку на тетиву лука пламенного солнца. Дуаньлин Тянь, выражение лица Голи резко изменилось, когда она увидела, что Дуаньлин Тянь не собирается уклоняться от сабли Емана. Даже она не смела недооценивать этого человека. С другой стороны, Лин Цинжун наблюдал за происходящим, как будто он совсем не волновался. На самом деле, он знал, насколько могущественным был Дуаньлин Тянь, когда тот уничтожил всех обсидиановых ящеров. Он не только более мощный, чем Еман, но он был еще более мощный, чем Голи. Поэтому он совсем не волновался, когда Еман бросил вызов Дуаньлин Тяню. Свист. Когда раздался оглушительный и ужасный взрыв, клинок энергетического света выстрелил в сторону сабли Емана. Дуаньлин Тянь отпустил тетиву на своем луке. По сравнению с истинной энергией сабли Емана, истинная энергия светового клинка оказалась незначительной. Она совершенно не похожа на истинную энергию эксперта промежуточного этапа стадии пролития смертных. Однако, ничтожный клинок света истинной энергии оказался быстрее, чем сабля Йемана. Энергия внутри энергетического клинка казалась очень мощной, потому что она оттолкнула саблю Йемана при столкновении, да еще и отправила его в полет. Он встал на ноги только после того, как выплюнул несколько глотков крови. «Йеман, ты проиграл», — спокойно сказал Дуань Лин Тянь с холодным взглядом в глазах. Его слова заставили Йемана выплюнуть еще один глоток крови от гнева. «Пошли», — сказал Линь Цинжун. Он даже не взглянул на Йемана, когда улетел. Дуань Лин Тянь посмотрел на Йемана с насмешкой в глазах, а после он пошел за Линь Цинжуном. «Йеман, прошу, возвращайся. Поместье губернатора в городе Кургана Холмов набирает людей раз в 5 лет. Ты еще молод, и у тебя еще есть шанс», — прошептала Голи, так как они знали друг друга. Тем не менее, Йеман словно не слышал ее слов, так как стоял на своем месте, выглядя немного потерянным и наблюдая, как Дуань Лин Тянь уходит. Казалось, он все еще живет в тени поражения. Голи вздохнула, увидев состояние Йемана. Она полетела за Дуань Лин Тянем и Лин Цинжуном. «Дуань Лин Тянь, я не отпущу тебя, я никогда не отпущу тебя». Когда они улетели довольно далеко, Йеман наконец-то пришел в себя. Его глаза напоминали ядовитую змею, холодную и свирепую. «Город Кургана Холмов, Линь Цинжун, я заставлю всех вас пожалеть, я определенно заставлю всех вас пожалеть». Как бы ни кричал Йеман, Дуань Лин Тянь и других не слышали его. «Дуань Лин Тянь, мне показалось, что ты не использовал много истинной энергии, когда сражался с Йеманом», — сказал Линь Цинжун, пока они летели. «Я старался изо всех сил», — выдавил из себя улыбку Дуань Лин Тянь. В этот момент он понял, что Линь Цинжун мог принять его за боевого культиватора промежуточного этапа стадии пролития смертных. Вот почему он мог подумать, будто Дуань Лин Тянь сдерживается. Дело в том, что он был всего лишь культиватор раннего этапа стадии пролития смертных. Его морицы размером с голубиное яйцо. Говорилось, что морицы культиватора промежуточного этапа стадии пролития смертных нескольким не меньше, чем куриное яйцо. Количество истинной энергии отличилось в зависимости от уровня культивации. Более того, истинная энергия в его морице еще не наполнилась. Но когда оно наполнился, то значит сможет прорваться на промежуточный этап стадии пролития смертных. «Ты старался изо всех сил», — Линь Цинжун покачал головой. Он подумал, что парень просто скромничает. Глава 1365. Город Кургана Холмов. Во время путешествия Дуань Лин Тянь узнал немного больше о городе Кургана Холмов. Он оказался большим городом, расположенным недалеко от океана на западе святой земли боевого Дао, которой управляла могущественная секта. Регионы на границе города также управлялись ими. Город Фуа на острове Фуа являлся одним из них. «Дуань Лин Тянь, на континенте смертных весело?» Голи взволнованно задала Дуань Лин Тяню несколько вопросов о континенте смертных. Теперь, когда она узнала, что Дуань Лин Тянь самый сильный на континенте смертных, она хотела узнать больше о нем. «Континент смертных намного веселее по сравнению с нашей святой землей боевого Дао. Я, например, никогда не покидала границы города Кургана Холмов, хотя я уже взрослая», — грустно сказала Голи. «Святая земля боевого Дао наводнена экспертами. Не назвать число экспертов, достигших стадии пролития смертных и стадии святого зарождения. Поэтому люди на стадии пролития смертных не осмеливались путешествовать так, как им хотелось. Случись какая-нибудь беда, их могли легко убить. Оба континента хороши по-своему, я полагаю», — ответил Дуань Лин Тянь, улыбаясь. «Я никогда не встречал никого моложе себя и настолько же могущественного. Тебе только 27, и ты уже боевой культиватор промежуточного этапа стадии пролития смертных. Что-то подобное невообразимо на облачном континенте. Это потому, что у нас другая среда культивации. Я слышала, что на континенте смертных нет шахт святых камней», — спросила Голи. «Совершенно верно», — Дуань Лин Тянь кивнул. «Вот почему. Ты знаешь, что только в нашем городе Фуа есть 3 шахты святых камней. Одна принадлежит нашему клану Го, другая клану Е, откуда родом Йеман, а третья – другому клану», — сказала Голи. «Все 3 клана всего лишь силы 9-го класса. Силы 9-го класса?» Дуань Лин Тянь потерял дар речи, когда услышал это. «Такие низшие силы уже владели шахтами святых камней, никто не пришел за ними?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Ради них не особо стоит заморачиваться. Все наши шахты лишь шахты 9-й ступени. Они обычно производят только святые камни 9-го класса. Иногда, если нам повезет, мы можем получить камни 8-го класса», — сказала Голи. Дуань Лин Тянь слышал о различных классах святых камней от Сюэнай ранее. В общей сложности 9 классов. Девятый класс являлся самым низким и, естественно, первый, самым высоким классом. Святой камень первого класса эквивалентен 10 святым камням второго класса, 100 святым камням третьего класса или 1000 святым камням четвертого класса. Святые камни, произведенные в шахте первородных камней высшего качества в двух древних кланах на облачном континенте и 4 святых островах Заморья, все являлись камнями 9 класса. Вот только Хань Сюинай дала ему камни более высокого класса. Постепенно Дуань Линтянь узнал от Голи о ситуации на святой земле боевого Дао. Силы без каких-либо шахт святых камней на здешних землях попросту не ранжировались. У 3 кланов в городе Фуа само собой имелись эксперты стадии пролития смертных. Однако, поскольку в их кланах не нашлось хранителей стадии святого зарождения, они остались лишь силой 9 класса. В 3 кланах никогда не появлялось мощного эксперта стадии святого зарождения, скептически спросил Дуань Линтянь. Вряд ли, сказала Голи, не задумывайся особо много. Даже если мы с Еманом достигли промежуточного этапа стадии пролития смертных, далеко не факт, что нам удастся пробиться на стадию святого зарождения. Кроме прочего, все 3 клана в городе Фуа не допускают рождения такого эксперта. Мне всего 27, но 2 других клана пытались убить меня, по крайней мере, 100 раз, добавила Голи, вздыхая и выглядя немного измученной. То же самое касается и Емана. Поэтому, когда я узнала, что у меня есть шанс присоединиться к поместью губернатора города Кургана Холмов, и Еман, и я не могли дождаться, чтобы присоединиться к ним. К сожалению, Дуань Линтянь знал, что Голи сочувствует Еману, хотя и не закончила фразу. В некотором смысле Голи и Еман все-таки оказались в одинаковой ситуации. Теперь, когда ты присоединился к городу Кургана Холмов, то должна быть в состоянии успешно прорваться на стадию святого зарождения, сказал Дуань Линтянь с улыбкой. Однако Голи покачала головой. У многих молодых людей есть потенциал, чтобы прорваться на стадию святого зарождения. Однако уже считается неплохо, если 1 из 10 успешно прорвется на стадию святого зарождения. Давай не будем говорить о тех, у кого есть потенциал пробиться на стадию святого зарождения. Просто один лишь путь наполнен трудностями. Одного риска достаточно, чтобы убить их, сочувственно сказала Голи. Сердце Дуань Линтяня дрогнуло, когда он услышал ее. В этот момент он понял, насколько жестока святая земля боевого Дао. Чтобы выжить в святой земле боевого Дао, тебе понадобятся крепкие кулаки, вмешался в их разговор Лин Цинжун. Как говорилось, слабые, добыча сильных, и выживает сильнейший. Она применима в святой земле боевого Дао даже больше, чем на континентах смертных. Старейшина Хо, у вас есть какая-нибудь духовная техника, способная определить возраст людей? Дуань Линтянь вспомнил, как Еман исследовал его возраст. Он не мог не спросить старейшину Хо о данной технике. По его мнению, старейшина Хо точно должен владеть неким аналогом. Духовная техника для определения возраста людей – просто детская игра. Если хочешь научиться, то я научу тебя подобной техникой высокого класса прямо сейчас. Она позволит тебе определить чей-то возраст, не потревожив, если их культивация не превзойдет твою, ответил старейшина Хо. Глаза Дуань Линтяня загорелись, когда он услышал ответ старейшины Хо. Он казался взволнованным. Старейшина Хо, научите меня прямо сейчас. Эта тайная тактика называется Божественное Око. Его сила возрастет, когда твои каналы святого, связанные с глазами, в будущем пробудятся. Старейшина Хо передал много знаний о Божественном Оке, пока объяснял. Божественное Око являлось своего рода вспомогательным тайным искусством. Его основная функция заключалась в определении развития и возраста людей. Овладеть этой техникой легко, если человек способен высвободить свою духовную энергию. Всего через полчаса Дуань Линтянь полностью овладел Божественным Оком. Естественно, теперь, когда он овладел ею, ему захотелось испытать ее. Его первой целью стала Голи. Дуань Линтянь прищурился, глядя на Голи. Духовная энергия вышла из его глаз и застыла вокруг Голи, не касаясь ее. В этот самый момент его глаза заблестели, когда он обнаружил на теле Голи какие-то линии. Старейшина Хо, почему на ее теле линии? Скептически спросил Дуань Линтянь. На деревьях растут кольца роста, то же самое относится и к человеку. Сейчас ты видишь кольца возраста людей, ответил старейшина Хо. Кольца человеческого возраста? Дуань Линтянь начал считать кольца на теле Голи. Вскоре он обнаружил, что на ее теле 27 колец. Ей действительно 27 лет. Это потрясающе. Дуань Лин Тянь не мог не воскликнуть про себя. Голи не заметила его проверки. Впоследствии Дуань Лин Тянь исследовал ее развитие. Промежуточный этап стадии пролития смертных. Интересно, находится ли старший Лин на стадии святого зарождения? Если да, то он обязательно узнает, если я попытаюсь его прощупать. Дуань Лин Тянь взглянул на Лин Цинжуна, борясь со своей нерешительностью. Ладно, мне все равно. В конце концов, Дуань Лин Тянь начал прощупывать Лин Цинжуна, так как он не смог обуздать свое любопытство. Он начал с исследования развития Лин Цинжуна. Высший этап стадии пролития смертных, Дуань Лин Тянь испытал облегчение, когда определил развитие Лин Цинжуна. Ему повезло, что Лин Цинжун не достиг стадии святого зарождения, иначе его действия были бы раскрыты. Возраст старшего Лин. Впоследствии он начал проверять возраст Лин Цинжуна. Всего 58 кругов. Старшему Лин в этом году исполнилось 58 лет. Святая земля боевого Дао прямо перед нами, внезапно произнес Лин Цинжун. Услышав это, Дуань Лин Тянь посмотрел вперед. Вдалеке за морем он увидел огромную землю. Это и есть святая земля боевого Дао. Дуань Лин Тянь почувствовал себя немного взволнованным, когда понял, что скоро достигнет первой цели. Нам не потребуется много времени, чтобы добраться до города Кургана Холмов. Всего полчаса, продолжил Лин Цинжун. Дуань Лин Тянь кивнул. Вскоре они втроем прибыли в святую землю боевого Дао. Земля выглядела богатой на пышную зелень, да и воздух свеж. Крошечная черная точка появилась перед глазами Дуань Лин Тяня через полчаса. Перед нами город Кургана Холмов. Дуань Лин Тянь прищурился, услышав слова Голи. Вскоре перед ним показался огромный и величественный город. Город выглядел очень большим. По крайней мере, он казался большим для Дуань Лин Тяня, который никогда раньше не видел такого большого города на облачном континенте. Город Кургана Холмов. Издалека город казался гигантским зверем с разинутой чудовищной пастью. Казалось, что город поглощает экипажи и людей. Издалека он излучал гнетущую ауру. Хаэм, почему никто не летит в город? Дуань Лин Тянь вскоре кое-что заметил. Над городом Кургана Холмов установлена формация запрета полетов, охватывающая весь город. Эту формацию установил мощный культиватор Дао. Когда формация активируется, эксперты ниже стадии святого зарождения не смогут летать в пределах города, терпеливо объяснил Лин Цинжун, выслушав его вопрос. Понял. Дуань Лин Тянь снова открыл что-то новое. Вскоре они втроем опустились за пределами города Кургана Холмов. Как раз когда Дуань Лин Тянь собирался войти в город, он увидел, как Лин Цинжун поднял руку и вызвал экипаж. Четырехколесный экипаж как раз был похож на те, которые на въезде в город видел Дуань Лин Тянь. Глава 1366. Отвратительный лагерь скрытых драконов. Однако карета, которую вызвал Лин Цинжун, выглядела еще более роскошной. «Садитесь». Лин Цинжун взял на себя инициативу и вошел в карету, пригласив Дуань Лин Тяня и Голи. Голи совершенно не выглядела удивленной. Дуань Лин Тянь последним вошел в экипаж. Когда он сел в экипаж, то понял, что он похож на две объединенные конные повозки. Единственное, ему не хватало лошади. Когда Дуань Лин Тянь задавался вопросом, как работает карета, Лин Цинжун сказал ему: «Сиди тихо». Как только он заговорил, карета тронулась с места. Дуань Лин Тянь заметил, что деревянный стол искрился, на который положил руку Лин Цинжун. Казалось, что он управляет экипажем своей истинной энергией. Значит, на такое способен эксперт высшего этапа стадии пролития смертных. Я не могу поверить, что истинную энергию можно быть использовать таким образом. Дуань Лин Тянь про себя впечатлился, когда увидел подобное. Во время путешествия Дуань Лин Тянь наблюдал через окно за шумными улицами, заполненными экипажами. От скуки он активировал божественное око и небрежно выглянул наружу. Кроме людей в экипажах, он прощупывал каждого человека на дороге. Вскоре он заметил, что большинство людей в городе обладали силой стадии смертных. Стадии пролития смертных достигло не так уж много людей. Самый могущественный из них обладал лишь силой промежуточного этапа стадии пролития смертных. С другой стороны, здания и городская модель города Кургана Холмов значительно превосходили города на облачном континенте. Это был потрясающий опыт для Дуань Лин Тяня. Он очень радовался, что приехал сюда. Во время путешествия пешеход уступал дорогу экипажу, в котором ехал Дуань Лин Тянь. Люди с уважением провожали их экипаж взглядом, как будто они знали, что люди внутри экипажа необыкновенные. Когда они углубились в город, Их роскошный экипаж наконец-то остановился перед огромным и роскошным поместьем. «Может, это и есть поместье губернатора?» – предположил Дуань Линтянь. «Только вход в поместье мог вместить несколько экипажей, в которых он ехал. Дорога к нему просто огромна. Что еще больше удивило Дуань Линтяня, так это охранники в доспехах, стоящие перед входом в поместье. Он обнаружил, что все они находятся на промежуточном этапе стадии пролития смертных через божественное око. Промежуточный этап стадии пролития смертных. Они просто охранники. Это должно быть поместье губернатора города Кургана Холмов. Дуань Линтянь был уверен в этом. Хотя он видел все на облачном континенте, здесь он ощущал себя деревенским деревенщиной. Любой человек промежуточного этапа стадии пролития смертных мог править всем облачным континентом и четырьмя великими святыми островами Заморья. Однако здесь они всего лишь охранники. Мое нынешнее развитие даже ниже, чем у охранников. Внутренне усмехнулся Дуань Линтянь. Это поместье нашего губернатора. Здесь находится управление города Кургана Холмов, сказал Лин Циньжун, глядя на них обоих. Я помещу вас обоих в лагерь скрытых драконов после. Именно там мы тренируем гениев. Лагерь скрытых драконов. Глаза Дуань Линтянь и Голли загорелись, когда они услышали его. Вскоре Лин Циньжун продолжил управлять экипажем и въехал в поместье губернатора. Когда их экипаж проехал, стражники у дверей поклонились им. Стало очевидно, что они узнали экипаж Лин Циньжуна. Войдя в поместье губернатора, Дуань Линтянь обнаружил, что оно оказалось умопомрачительно большим. Он оказался даже больше, чем дворцы на облачном континенте. Когда они вошли в поместье, Дуань Линтянь не прекращал использовать божественное око. Он обнаружил, что все прохожие здесь обладали силой минимум стадии пролития смертных. Он даже встретил некоторых людей на продвинутом этапе стадии пролития смертных. Вскоре Лин Циньжун остановил экипаж и позвал Дуань Линтяня и Голли выйти из экипажа. Затем он привел их в бамбуковую рощу. Войдя в бамбуковую рощу, они пошли по известняковой дорожке, предназначенной для пешеходов. В этот момент вокруг никого не было. Лин Циньжун привел их в огромный комплекс глубоко в поместье. Прежде чем они вошли в комплекс, Дуань Линтянь и Голли невольно прикрыли свои носы. Внутри явно воняло очень мерзко. Они определили запах вонючей мочи. Куда черт возьми, мы попали. Дуань Линтянь и Голли переглянулись и поняли, что что-то не так. Кажется, они пришли на окраину поместья. Может быть, это и есть тот самый лагерь. Они не хотели думать дальше. Дуань Линтянь и Голли нахмурились от запаха мочи, но последовали дальше за Лин Циньжуном. Их взору открылась бесплодная земля с выбоинами по всему комплексу. Немного даже абсурдно, что такое место существовало в поместье губернатора города Кургана Холмов. Здесь совершенно другой мир. Хаэм, при близком рассмотрении Дуань Линтянь заметил, что на бесплодной земле построены полуразрушенные коттеджи. Казалось, они вот-вот рухнут в любой момент. Между тем за этими коттеджами наблюдалась высокая площадка. На ней размещалось еще 13 коттеджей. Тем не менее, все они выглядели совершенно новыми и комфортными. Самое главное, Дуань Линтянь обнаружил источник зловония. Под высокой платформой лежала длинная и узкая навозная яма. Ее наполняли фекалии, и даже их вида достаточно, чтобы кого-то стошнило. Дуань Линтянь был в состоянии вынести и быстро адаптироваться к ужасной окружающей среде, так как он и раньше испытывал куда более суровую обстановку. Однако для Голли это совсем другая история. Она почувствовала такое отвращение, что ее начало тошнить. Это лагерь скрытых драконов. Губернатор города построил его сам. Здесь мы тренируем гениев. Здесь вы оба и останетесь, сказал Лин Циньжун. Он словно не заметил реакции Голли. Дуань Линтянь заставил себя улыбнуться, в то время как выражение лица Голли резко изменилось. Ее вырвало еще больше. Лагерь скрытых драконов – это и есть то самое адское место, где она собиралась остановиться. В этот самый момент Голли подумала о том, чтобы вернуться. Однако она отбросила эту мысль, когда вспомнила, что ее могут убить, если она откажется от такой возможности и вернется в город Фуа. Тем временем Дуань Линтянь все еще осматривался. Он заметил, что кроме полуразрушенных коттеджей на бесплодной земле и новеньких коттеджей на вершине высокой платформы, высокий особняк располагался сбоку от платформы. «Ха-ха, Циньжун, ты вернулся?» Дуань Линтянь увидел старика, выходящего с другой стороны. За ним следовали двое молодых людей. Молодые люди нахмурились и закрыли носы руками. Очевидно, что они также испытывали отвращение к окружающей среде. «Старейшина Лю, поприветствовал старика Линь Цинжун, как только они встретились. По приветствию показалось, что они довольно близки. «А, это два гения, которых ты привез из города Фуа?» — с улыбкой спросил старик, глядя на Дуань Лин Тянь и Голи. Старик выглядел безразличным, но его взгляд заставил парня почувствовать себя неловко. Дуань Лин Тянь невольно использовал божественное око на нем. Дуань Лин Тянь обнаружил, сила старика равнялась Лин Цинжуну. Он также обладал силой высшего этапа стадии пролития смертных. «Голи, а какому классу силы соответствует поместье губернатора города Кургана Холмов?» Дуань Лин Тянь не мог не спросить Голи через передачу «Голоса истинной энергии». Голи почувствовала себя немного лучше. Она ответила через передачу «Голоса истинной энергии». «Поместье губернатора города Кургана Холмов. Сила восьмого класса в святой земле боевого Дао. Обычно эксперты стадии святого зарождения охраняют силу восьмого класса. Губернатор города тоже достиг стадии святого зарождения. Старший Линь находится на высшем этапе стадии пролития смертных», — добавила Голи. «Кроме того, поместье губернатора владеет шахтой святых камней восьмого класса. Ее зовут Голи. Она гений с острова Фуа. Не судите ее только потому, что она леди. Она один среди молодого поколения острова Фуа». Линь Цинжун представил девушку старика. Он посмотрел на Дуань Лин Тяня и улыбнулся еще шире. «Его же я встретил во время нашего путешествия. Его зовут Дуань Лин Тянь. Он пришел с континента смертных». «Континент смертных?» — старик ошеломился. Даже двое молодых людей позади него с удивлением посмотрели на Дуань Лин Тяня. «Раз он с континента смертных, то полагаю, что он довольно выдающийся. Похоже, что на этот раз ты получишь солидную награду от губернатора», — с завистью сказал старик. Затем он познакомил своих отобранных гениев. Сначала он представил молодого человека в синем. Его зовут Ху Цзэ. Он гений города Штормов. В этом году ему исполнилось 28 лет, но он уж пробился на промежуточный этап стадии пролития смертных. Его же зовут Чжулан. Он тоже гений из города Штормов. В этом году ему исполняется 29 лет, а его сила находится на промежуточном этапе стадии пролития смертных. Представил старик молодого парня в зеленых одеяниях. Старик выглядел гордым, когда представил двух молодых людей. Он не только объявил их возраст, но и их развитие. Им обоим меньше 30 лет, но оба пробились на промежуточный этап стадии пролития смертных. Такие гении лучшие из лучших даже в пограничных регионах города Кургана Холмов. Молодые люди, Ху Цзэ и Чжулан, которые хмурились и закрывали носы, сначала убрали руки от своих носов, когда они заметили, что Голли так сделала. Хотя они все еще находили это место отвратительным и подумывали о том, чтобы отступить, они решили потерпеть. Они не хотели опозориться перед такой красавицей, как Голли. Глава 1367. «Сражайтесь, я оставлю вас обоих здесь», — заявил старик, взглянув на Ху Цзэ и Чжулана. «Усердно культивируйте в лагере скрытых драконов. Вы получите большую выгоду, если станете одним из 13 бандитов. Цинжун, не так ли?» Пока они гадали, что за 13 бандитов, старик посмотрел на Лин Цинжуна. Лин Цинжун кивнул старику, а затем серьезно посмотрел на Дуань Лин Тяня и Голи. «Дуань Лин Тянь, Голи, старейшин Лю сказал то, что я собирался сказать вам. Усердно работайте, чтобы стать одним из 13 бандитов». Как только Лин Цинжун закончил говорить, то ушел со стариком, бросив взгляд на особняк вдалеке. Он даже не стал дожидаться ответа Дуань Лин Тяня и Голи. Независимо от того, были ли это Голи, Ху Цзэ или Чжулан, все трое сразу сильно нахмурились. А все потому, что здесь слишком дурно пахло. С другой стороны, Дуань Лин Тянь оказался единственным, кто выглядел спокойно. Казалось, он уже приспособился к дурно пахнущей среде. «Приветствую, Дуань Лин Тянь, верно? Тебе не кажется, что здесь слишком воняет?» Личность Чжулана похожа на его имя, которое означало «волна». Он общителен, и поэтому взял на себя инициативу поприветствовать Дуань Лин Тяня. «Ну и что с того, что здесь воняет? Разве мы не должны остаться здесь, несмотря ни на что?» Дуань Лин Тянь покачал головой и пошел к лагерю скрытых драконов один. Он шел к полуразрушенным коттеджам на бесплодной земле, туда, где навозная яма располагалась ближе всего. Зловоние там казалось еще более ужасным и невыносимым, заставляя людей останавливаться. Голи стиснула зубы и пошла за Дуань Лин Тянем. Ху Цзэ и Чжулан посмотрели друг на друга и увидели беспомощность в глазах друг друга. Они решили пойти за ними. Подойдя к коттеджам поближе, они увидели много молодых людей, похожих на них. Такие же молодые, как и они сами. Дуань Лин Тянь через божественное око обнаружил, что их возраст составляет от 28 до 30 лет. Некоторые из них были старше 37 лет. «Похоже, в этом лагере меня можно считать пожилым», — усмехнулся про себя Дуань Лин Тянь, хотя он знал, что один из старейших здесь, потому что пришел с континента смертных, он чувствовал себя неловко. Необычное чувство. Ранний этап стадии пролития смертных в возрасте 21 года, Дуань Лин Тянь обнаружил, что самый молодой из них находится на раннем этапе стадии пролития смертных, как и он сам. Что касается всех остальных молодых людей, то среди них он не обнаружил ни одного на стадии овладения пролития смертных. Так это и есть гений святой земли боевого Дао, подумал про себя Дуань Лин Тянь. 21-летний парень раннего этапа стадии пролития смертных действительно потряс его. Он вспомнил, когда ему был 21 год. Кажется, тогда он еще жил в династии Дархан. Его культивация даже не стоила упоминания. Он не мог сравниться с 21-летним юношей раннего этапа стадии пролития смертных. Среда культивации святой земли боевого Дао безумна. Невольно воскликнул про себя Дуань Лин Тянь. Между тем молодые люди разбежались по полуразрушенным коттеджам. Казалось, что они уже приспособились к здешней среде обитания. Еще новички. Среди группы молодых людей были как мужчины, так и женщины. Они смотрели на Дуань Лин Тяня и троих новичков с веселыми ухмылками. Естественно, большинство из них смотрели на Голи, Хуцзе и Чжулана, которые в данный момент хмурились, особенно Голи. В конце концов, она элегантная красавица. Вполне естественно, что она привлекла к себе внимание всех девушек. «Какая красавица!» – тихо воскликнули многие из них, и их глаза засияли. Многие из них тоже вышли из ветхих коттеджей и беззастенчиво уставились на нее. Голли почувствовала себя неловко. Дуань Лин Тянь замедлил шаг, потому что словно заметил ее беспокойство. Он закрыл им обзор своим телом. «Спасибо!» – тихо поблагодарила его Го, отметив его намерение. Хуцзе и Чжулан, шедшие рядом, заметили, что простым жестом Дуань Лин Тянь заслужил благодарность красавицы. Они обменялись взглядами, а затем скопировали его манеру. Они ускорили шаги и встали плечом к плечу с ним. В настоящее время все трое блокировали все взгляды, которые смотрели на Голи.